Глава 25. Как и было обещано, утром я проснулась. Но если бы не нарастающий с каждой минутой перезвон часов, просто повернулась бы на другой бок и уснула вновь. Да заткнитесь вы! Увы, даже с головой под подушкой будильник был отлично слышен. Поэтому волей-неволей пришлось вставать, брести к столу и брать часы в руки. После чего трезвон немедленно оборвался, а я, подавив желание швырнуть часы об стенку, откупорила бутылочку с бодрящим эликсиром. Нос тут же защекотал запах свежесваренного кофе, и я без промедления осушила флакончик. Эффект был поразительный. От желудка по всему телу прокатилась пузырившаяся, приятно покалывающая волна свежести. До отказа заполнила энергией каждую клеточку моего существа. Хоть беги, хоть лети, хоть экзамен сдавай. И все это с легкостью. Вау! Только и смогла выдохнуть я. И в порыве чувств мысленно поблагодарила ехидну алхимика. Знал ведь, чем помочь. Надо будет обязательно найти рецепт, подумала я и на этой решительной ноте начала собираться. Как мне не хотелось забрать пижаму. Сделать это я не осмелилась. Зато осмелилась попросить госпожу Бист, встреченную у двери моей комнаты, о такой же вместо ночной сорочки. «Ох, дорогая», — растерялась завхоз. «Вообще-то у нас так не принято». «Но я же не буду разгуливать в ней перед зрителями», — мягко надавила я, постаравшись не вспоминать о вингетцевской манере поздних визитов. «А мне так будет комфортнее». Госпожа Бист задумчиво посмотрела на мои джинсы и свитер. Со вчерашнего вечера я носила земную одежду и неуверенно кивнула. «Хорошо, я принесу в обед. Разрешаешь войти, если тебя не будет?» «Конечно». Я слегка удивилась вопросу. «Это для духа Академии», — пояснила завхоз. «Чтобы он не думал, будто я захожу без спроса. Кстати, вот». Она протянула мне ключ на карабине. «Замок я под него подогнала, но на всякий случай проверь». Я послушно закрыла и открыла дверь. «Идеально». «Спасибо», — от души поблагодарила я госпожу Бист. «Пожалуйста», — отозвалась та. «Постарайся не терять его больше». И со словами «хорошего дня» завхоз заторопилась к лестнице. «Хорошего дня», — ответила я вслед. Взглянула на часы и, охнув, кинулась переодеваться и собирать сумку. Благодаря армейской скорости я выскочила из комнаты как раз вовремя, чтобы успеть к началу завтрака. И единственное, что немного меня грызло, — это беспорядок, который я уже третий день не могла убрать, и который видели не только госпожа Бист, но и ректор с алхимиком. «Сегодня вечером», — пообещала я себе, выходя на лестничную площадку, и едва не столкнулась с поднимавшимся навстречу вингийцем. «Доброе утро!» — весело поприветствовал он. «Готова к новым свершениям?» «Доброе». Отчего-то мне резко расхотелось проявлять вежливость и благодарить его за эликсиры. «Готово». «Вот и отлично!» Алхимик улыбнулся самым раздражающим образом. «Вечером после занятий спустись ко мне, пожалуйста, поговорим». «О чем?» — невольно насторожилась я. «Обо всем, что ты давно хотела спросить о нашем мире». «Не переживай». Теперь Вингейтс не улыбался, а усмехался. «Надолго я тебя постараюсь не задерживать, так что время на уборку в комнате обязательно останется». Мне вдруг страшно, захотелось обернуться драконом и... Нет, не откусить ему голову, но хотя бы как следует рявкнуть. А алхимик внезапно посерьезнел и резко сказал. «Стоп! Зафиксируй, что ты сейчас ощущаешь». От неожиданности я и впрямь переключилась на себя. «Не превращение». Покалывание в кончиках пальцев, странная пульсация по всему телу. «Ты зачерпнула энергию магических потоков, но еще не использовала ее», — объяснил Вингиец мои ощущения. «Чувствуешь, как она утекает обратно?» Пульсация впрямь затухала, а покалывание уже почти исчезло. «Вот, так мы и творим магию преобразования», — Алхимик был явно доволен. «Хорошенько запомни, как ты этого достигла и что чувствовала. На сегодняшней трансформации тебе это пригодится. Удачного дня!» И он, обогнув меня как статую, бодро отправился выше, к ректорскому кабинету. «Спасибо!» — на автомате пробормотала я и, встряхнувшись, заторопилась вниз. «Магия магии, а завтрак ради меня никто задерживать не станет». Самое удивительное, что в отличие от двух прошлых, этот день прошел близко к идеальному. С Цилией я к своей огромной радости не сталкивалась. А Алик большую часть времени предпочитал делать вид, будто я пустое место. Перед трансформацией у меня получилось пробежаться глазами по заданному параграфу. Но больше всего мне помог утренний разговор с Вингейтсом. Поэтому мой шарик-светлячок получился с первого раза, в отличие от Аликова. Принц, до этого многозначительно поигрывавший на меня бровями «Одноразка, иди пробки мыть», натурально почернел. А ментор Орлова довольно заметила. «Прекрасно, Стерх. Я вижу, ты как следует поработала над своим домашним заданием». И несмотря на то, что следующий пункт практики раскрасить светлячка в разные цвета вышел у меня раза с пятого, я все равно уходила с занятия преисполненной воодушевления.